Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам 70. Страница 56, строчка 9. Он говорил нам о том, что написано было в о словах в из молитвенника. И как бы слова Творца, что он говорит, и слова были Творца тоже, что если я ваш отец, то где же мое почитание, почитание меня? Если я ваш господин, то где же ваш страх передо мной? И вы считаете так, что я как будто я должник перед вами. Если бы вы могли, то вы бы у меня взяли бы силой. Конечно, вы бы тогда бы взяли у меня просто силы, если бы вам удалось. И он вам объяснил нам, что вы Асулам. Что же сделал такое Ашем, что вы не могли у него забрать силы? А это просто как бы, это написано тоже в Талмуде и в Мидраш. А как это понять можно из Мидраша? Так, слова только. А понятно почему. Во-первых, мы знаем, что нижние могут только, как сказать, ущерб сделать как бы до Зейранпина от Силута. Так? И, а больше нет. А в Абауима совершенно не могут там ничего сделать. Там постоянный звук, лопасик. Постоянное единство, свет и все прочее. А поэтому что он сделал? Он сделал, то, что... такую вещь он сделал, такой тикун он сделал. И это все из законов, то, что мы изучаем в Кабале, все ясно. Но можно так словами просто сказать, что в таком состоянии он нам говорит, когда кли Кабала правит в человеке, то есть он хочет брать только ради себя, то в таком состоянии он абсолютно ничего не видит и не ощущает из святости. То есть он ничего хорошего не может получить. И он не ощущает в святости, что из этого можно взять какие-то, из этого можно получить какое-то наслаждение. А наслаждение это еще не просто наслаждение, то есть какую-то жизненную силу. Вот то, что я говорю вам все время, что никакого сравнения нет из того, чтобы из того наслаждения, из того, той силы, жизненной силы, которую можно черпать из святости. Никакие наслаждения нашего мира не предоставляют ничего подобного. Так он сделал так, что да, кто только исходит, видит, смотрит на вещи, только из келим де кабала, он ничего не ощущает в святости. 9. А поэтому ничего не получает, все идет через одно отверстие, выходит опять вовне, и нет продвижения человека, нет его развития. И нет никакого совершенствования. 9. Эла шигу роэ рак эйлу танугим шанитан лир от амихоним танугим дифруда. Точка. 9. Эла но шигу роэ рак, что он видит, такой человек в таком состоянии. У него только есть келим, столько он исходит из келим де кабала, что он видит только лишь эйлутанугим, те наслаждения, шанитан лирот, что ему дано видеть. А мыхоним, которые называются танугим де пруда, наслаждение отделения, от отделения. Отделен от святости, вот от них он те наслаждения, которые отделены от святости, он может насладиться. А это как мертвечина. 9. Кмо, после точки Кмо, Шеомер, 10. Ари Гакадош. Шенитан Лаклипот Бехинат Геара Дакик. Лехоль Атануги Магашми. Бихдей Шиихе 11. Лахем Кию. Точка. 9 после точки. Кмо Шеомер Ария Кадош, как сказал 10 великий святой Ари. Шенитан лаклипот бхинат гарадакик, что для клипот дано малое свечение. Маленькое свечение дано для клипот. Лехоля танугим агашмием, ко всяческим материальным наслаждениям. Бигдейши егье 11 лагем киюм, чтобы у них было какое-то существование. 11 после первой точки. Врагзе аор шеля гашмиют. Нитан лирот. Шишан немца танук. Точка. Врагзе аор шеля гашмиют. И только этот свет материальности. Нитан лирот. Дан. Чтобы его можно видеть. Дан. К тому, дан, чтобы его увидеть. Можно увидеть. Шишам немца танук, что там находится наслаждение. А больше не видно, откуда взять наслаждение. 11 после последней точки. Маше Энкен. Аль 12 руханиют. Еш. Анан хоших, ше мехасе, эт кольта анугей аруханиим, точка. 11 после второй точки. Маше энкен в противоположность чудес. Аль аруханиют, 12, на духовное. Еш анан хоших, на нем есть, на него как бы возложено. Есть облако тьмы. Шемехасет кольта аногея руханим, которая покрывает все духовные наслаждения. Точка. Умимейла ломы каблим бахозака. И, само собой, понятно, само собой, разумеется, или автоматически, а само собой, разумеется, мы имеем. Ломы каблим бахузака не получают это, не можно, нельзя это получить силой. Точка. Пытаются, конечно, пытаются войти в духовное с любой, хотя бы, как дальше говорится, из как бы черного входа хотят и войти в духовное. Но не удается. И вообще невозможно, например, зогар, совершенно невозможно, как бы сказать, использовать не по назначению. Интересно вот это. Поэтому никто и не учит зогар. Мало учат зогар. И только учит зогар тот, кто уже... Нельзя, потому что он не дается, так он сделан, так написан, такие уровни в нем, что не дается взять, чтобы кто хочет взять ради себя, это называется силой. Кто хочет взять в свои келим получения, называется силой взять. А поэтому не дается, поэтому и не учат, поэтому и ортодоксы евреи не учат, и эти не учат. И поэтому даже те, которые учат Кабалу, они учат статьи этого, всякие вещи, или там ТЭС учат, а ТЭС схематический, там ничего никак нельзя привести к святости от ТЭС. Она только помогает в изучении святости, а больше нет. А поэтому они не учат совершенно Зохар, потому что они, нельзя пробиться. Туда нельзя пробиться ни учителю, а тем более ни его ученикам. Понятно? Это что он нам здесь рассказывает, что... А поэтому, говорит, потому что у них цели другие, у них цели что-то распространить, продать книги, сделать это все ради гешефт. Гешефт и все, дела, действием произвести какие-то, то есть бизнес. А как бизнес, тут же заканчивается все. Можно делать бизнес, но не связывать его с этим. А поэтому не учит Зогар, не дается ему. Почему? Стоит. Никак нельзя взять силой. Духовное нельзя взять силой. Вот это... И это свидетельствует именно о том, что это истина. Понятно? Все остальное в мире можно выучить. Все. Буквально все. Да, любую религию, сколько надо, да, сдать экзамен на попа или на какого-то другого, ну, пару месяцев. Неважно сколько, но пару лет, что хочешь. Все можно выучить в этом мире. Возьми кого-нибудь из третьего мира. Так? Понятно? Возьми его сюда, на запад. И научи его немножечко здесь, чуть-чуть это все, чтобы он... Все, и потом пусти его здесь в университет, и все. Он тебе закончит, закончит тебе на электронщика. Понимаешь? Или инженером будет, или профессором будет. Нет проблем. Понятно? Взяли его из третьего мира. Нет проблем. Все учи, все можно учить. Даже все так называемые духовные науки здесь, этого мира, все религии, все, пожалуйста, есть разные уровни, конечно. Теология. А, теологию, все это можно учить, потому что там никакого Бога нету, никто не занимается духовным. Все занимаются только религией, а надо и служат церкви, служат этому, служат черти кому. Понятно? И поэтому ничего не раскрывается и закрыто все. А это свидетельство того, что не проткнуться туда. Потому что это по закону мироздания. Что нельзя силой взять духовное. И это прекрасно. Гайну 13. Афилу шагабааль габайт лороце латет Гьот шело руим танугим. Гайну, то есть 13. Афилу шагабааль габайт лоро целате. Даже если хозяин и не желает дать. Гьот шело руим танугим. Так как не видят наслаждений. Они не видят наслаждений. Лахен. 13 после точки. Коль эйле шеколь хешкам гу 14 багават ацмит борхим миколь даваремет шиеш шам готова оны михамат шегахоших и хасе арец. Вот что она говорит нам. Поразительно. Это надо медитацию на это. Самому надо медитировать над этим. Лахен. Смотри, сколько мы учим уже. 60 страниц, 55 страниц этой. Зохара столько страниц. Масса материала, что мы уже до сих пор проучили, которое должно тебе дать да, такую силу, чтобы ты... Все сделал, ну, чтобы ты хотел выйти отсюда из этого состояния, когда у тебя желание есть только к своим келим, взгляд, чтобы только был на свои келим получения. И все, весь материал уже есть. Я говорю, какой-то форме. Все мы больше с разных сторон добавляем это. А так все есть. Все есть достаточно, чтобы самому работать далее над собой. И мы добавляем это, но то, что есть, надо использовать. Это очень важно. Вот это очень важно. Не думать, что все мне это даст. Называется такое явление, называется «аидл метамфидл». Да, на идыш называется «аидл метамфидл» и «аидл метамфидл». То есть еврейчик со скрипкой. Так вот, Минухин, да, Ягуда Минухин, был такой великий недавно, несколько лет назад умер. Один из величайших скрипачей из Америки. И еврей был из России, его выходцы из России. Все, у него ничего не было, была только скрипочка. Он из скрипочки сделал изюминку. Все, что есть, маленькая скрипочка, все, что он мог сделать, купить себе. Он сделал это этой скрипочкой, он стал виртуозом мирового класса, да, все взял. Так и надо смотреть на это. Все, что духовное, что ты уже взял, оно уже дает тебе громадный запас, только надо его разжевать хорошо. Разжевать как разжевать? Только через, только с намерением на отдачу. Тогда тебе все войдет, куда, в самые, во все места, куда надо, и даст жизнь, и жизненную силу, и так далее. И все самое лучшее. 13. Лахен. Поэтому, коль эйле все те, ше коль хэшкам гу, чьи стремления, страстные стремления, только лишь Багава Ацмит, к любви к себе, борхи миколь давар мет, смотри, что он говорит, они убегают от всякой, от всех, от всего, что имеет отношение к истине. Шие шам готова онок, в которой есть добро и наслаждение, они от этого убегают, михамат шага хошех и хасе арец, из-за того, что, как написано, что как сказал пророк, что тьма покроет землю. 15. Умешум зе эйн га адам месугаль текев батхилат аводато лавода лишма эла мухрах Легатхильд, 16. Бешелолишма, точка. 15. Умешум за и поэтому. Эйнга, Адам и Сугаль. Никакой человек, смотри, что он говорит нам, не в состоянии техев сразу же Баматхиль, а вот а то в начале своей духовной работы лавод лишма работать лишма ради имени. Эла мухрахла легатхиль, но он обязан начать 16 бышело лишма не ради имени. Невозможно так сразу. Точка. 16. А потому занимает столько времени у нас. Кроме того, еще, да помимо того, что человек в этой жизни, он с ним, у него разные еще интересы, если он хочет духовно, его тянет духовно, у него еще другие вещи есть. У него есть семья, у него дети, у него это, ему затемняет ему полностью глаза все другие материальные вещи, материальные заботы, все равно, что вещи, что и наслаждение. Только в отрицательном понятии. Они все занимают его полностью, и все его время, все его силы. И он ничего не видит. И поэтому идет, а если уже немножко видит и занимается духовным и тем же и другими вещами, то, конечно же, не в полную силу. Поэтому, а другой делает полную силу, старается в полную силу делать, хочет быстрее. Это все зависит. Здесь нельзя сказать, поэтому занимает так несколько лет. по этой методике, которую мы изучаем, я в первый раз это открываю, говорю об этом, что это, так как люди работают еще, где-то в районе 5 лет. Я говорю, где? Я и говорю, как я говорю. Если по этой методике хорошо заниматься, как и у меня было, как он обещал, так он дал. Иуда сказал от 3 до 5 лет, он имел в виду, конечно, настоящие работы. И достаточно 5 лет, если человек работает над собой, действительно полностью работает над собой. Плюс и другие вещи, которые он делает. 5 лет у него уже выход есть духовный. А если они там учат где-то там в школе в этой, где с наукообразной, если они уже 20 лет сидят и еще до сих пор никакого выхода нет. А если был у них выход, они бы ушли давно уже из этой организации. Понятно? А если сидят еще там они, значит, все, они такие же все одинаковые. Ибо невозможно сидеть в компании, где начинающие, и где, которые уже много сидят, им уже невозможно, надо работать над собой. Пока это может быть работа. А поэтому и никакого продвижения нет. Все топчется на одном месте. А я тебе говорю, от 3 до 5 лет, ну, может быть, сейчас 5 лет еще. Вместе где-то лет 5, все вместе. Но это все зависит от человека. А в принципе, 3-4 года даже достаточно. Он правда сказал, он честно сказал, Иуда Ашлаг. Но надо самоотверженность. Я имею в виду самоотверженность не ради чего-то, кого-то, а ради того, чтобы претворить жизнь, свою жизнь осуществить. А этим самым осуществляешь все, что угодно. Даешь всему миру по-настоящему. 16 после точки. Ки вишлома шугу дерахамитит. Гагуф мухрах. Нет, нехорошо я сказал. 16. Немножко с Талмудом занял. Ки в Белишма просто. Ки в Белишма. Шигу дерах амитит. Гагуф мухрах ливрох миаводазо. Точка 16. После первой точки. Ки в Белишма. Ибо в работе лишма ради имени. Шигу дерах амитит. Что это? Истинный путь. Гагув, мухрах, ливрох, миаводазо. Тело обязано убежать от этой работы. Тело имеется в виду желание получить ради себя. Ибо наше тело никуда не убегает. Это желание, которое делает его, чтобы оно убегало куда-то. Ки, холь, бхина. 17. Голехли в хината. Ибо, смотришь, он говорит, ибо каждый аспект, он идет по своему аспекту, то есть в соответствии, по соответствию свойств. 17. Вегоилше адам нивра им кли кабала бельмнат ли кабель. Лахен кашироэ эйзе махашава 18. Дибуру масы. Шило яцмах мизе. Машиу авур кли кабала шило. Техевгу вореях мигем. Мишум шезен 19. Гу ло вехинато. Точка. Очень важно, что он говорит. Все в соответствии со свойствами. Смотри, что он говорит. 17. Вегоїль ше адам. Вегоїль ше, это значит так как. Вегоїль ше адам, и так как человек. Нивра им кли кабала создан. С кли кабала. Альмнат ле кабель, чтобы ради получения. Лахен поэтому. Кашроэй за махашава, когда он видит некую мысль. 18. Дибур, слово. умасе и деяние. Шло яцмах мизе машеву, что из этого ничего не произрастет, а вор кли кабала шло для его кли кабала. Тэхэ ву борре яхмегам, сразу же он убегает от этого. Мишу почему? Мишум шезе, 19, гу ловхи на то, ибо это не его, не его свойство. Понятно, он смотрит на получение ради себя, и так и он создан. Поэтому все, что другое, он убегает от этого. 19. У меня было тоже как-то, какая-то израильтянка пришла на урок, и она 3 минуты, 5 минут посидела. Вот такой нагрузка такая, и такой, это шам, ничего не поняла, и такой совершенно нет килим. Через 5 минут она уже убежала. Тут же убежала, потому что это как грязь и чистота, да, нечистота и святость, нечистота и святость не могут быть вместе. То есть нечистота тут же убегает, не может, а тут же получилось просто как физически тоже. Тут же убегают от и все. В самом себе, в самом себе есть вот это, и не знаю как, что, 19. Кивхинато гу гатева шебогу нивра вегу кабала вельмнат лекабель вело легашпия клум 20-19 после точки. Кивхинато, ибо его собственный аспект, его свойства, того, который родился, так как его какой есть, он гу гатева шебо, и это его природа, в которой он родился, шебо гу нивра, в которой он родился. Вегу кабала бальнат лекабеля, это получение ради получения. Велола гашпия клум, и совершенно не ради отдачи. И тогда совершенно нет никакого разговора с таким человеком, просто совершенно он тебя не понимает, и ты его не понимаешь, и ни в коем случае нельзя идти никакую дискуссию с ним и так далее. Никаких разговоров не должно быть. Бесполезно. Понятно? Меня сразу ощущаете, знаю уже просто из опыта, как это работает. Кто-то начинает меня спрашивать, а вот лилия, вот которая, да, не знают, на иврите не знают ничего, ни на арамейском, ни на иврите, но вы слышали где-то. А вот лилия, да, это вот это лилия, которая шошана, которую мы учим в Зогаре. А вот что это так, или как-то древо жизни, какие там буквы, и все. И просто так, и знаешь, и слова хотят знать, и все. И тогда я вижу, что я только ради себя что-то хотят показать, что он что-то знает, что или это, или она знает. И хотят получить только в Келим, Декабала. И тогда я говорю, нет, ищи в другом месте, я так не говорю. Значит, надо то, только то, как я и говорю, принцип нашей учебы в нашей школе, это должно помочь человеку. А помочь может только тогда, когда оно идет в Келим, Декабала. Когда она идет на отдачу. Не обязательно сказать «келим да ашпаа», имеется в виду даже и на все, да, «келим да кабала», они тоже должны работать на отдачу. Поэтому не только «келим да ашпаа». Когда говорят «келим да ашпаа», имеют в виду либо «келим да ашпаа» сами, то есть надхазе, либо говорят «келим да ашпаа», имеют в виду просто, что отдача «келим», который работает на отдачу, то есть и надхазе и подхазе. А в принципе, конечно, подхазе это келим на получение, келим де кабала. И надо тоже их присоединить к келим де гашпаа, к надхазе, то есть вместе подняться на высшую вместе, на высшую ступень, прицепляясь к Ахапу, к нижней части верхнего, и подниматься вверх, и потом через среднюю линию, и спускаться вниз, и при этом используется нижний, который поднялся к верхнему, и там получил свое развитие, рост, использует затем келим де кабала верхнего на отдачу. Пока не опять не построит свои нижние келим и так далее, в каждом состоянии, и опять что-то капает опять в его келим, настоящий келим, его настоящий келим де кабала. И так в течение 6000 ступеней развития до гмартику.